Герасим. На Жохове полярники, узнав, что с моряками на берег высадился известный писатель Конецкий, пригласили его к себе в гости, а заодно и нас. Нас угостили медвежатиной и показали фильм «Катя Катюша». Пустили его с конца и повторили весь текст за актерами наоборот, начиная со слова «ценок», «конец». За 2 года выучили. Потом на собачьей упряжке приехал Чукча Герасим. Он по рации узнал, что пришел груз, и приехал за аккумулятором и приемником, которые предназначались для него. Просил, привезли ли кино. Узнав, что привезли кино не про войну, а про любовь, сказал, что смотреть не будет. «А ты жену привези, она про любовь любит». «Нету жена, срать пошла, пурга унесла». Герасим достал из кармана пачку «Мальборо», угостил всех, сел в свою упряжку и уехал. Я спросил, откуда у него «Мальборо». Полярники объяснили, чукчи спиваются, и им запретили возить спиртное. Они стали гнать самогон из сахара, им перестали продавать сахар. Они стали гнать из муки, перестали давать им муку. А теперь они шкурки на нарты и в Аляску. А пограничники? Какие там пограничники? Мороз -50 и полярная ночь. На прощание полярники подарили нам кусок бивня мамонта. Мы разметили бивень на 3 равные части, и Таланкин стал его пилить. Пилил днем. И ночью, когда не спал, пилил. Но бивень оказался таким твердым, что работы Игорю хватило до конца плавания. Еще и в Москве допиливал. Так что у меня на память об острове Жохова остался кусок бивня. На Жохове не обошлось и без потерь. Когда я во время разгрузки сел перекурить, эти 2 негодяя-медведя подошли ко мне сзади, схватили зубами уши моей меховой шапки, потянули каждый в свою сторону и оторвали. Это была папина ушанка, которую носил 20 лет, и у нее была своя история.